«Буду очень признателен», — сказал Дик. «Только уж позвольте мне отблагодарить его за труды». «Помилуйте, сэр, об этом мы вовсе не думали, хотя, само собой, тут уж ваша воля. Но слышали бы вы, как он поет «Мамуля, лучший друг сынули». Эх! Я с охотой послушаю и пение. Пусть зайдет ко мне вечером и прихватит газеты. Алф оказался пренеприятным ребенком, который слишком много о себе воображал, потому что в школе его наградили кучей похвальных листов и незаслуженно гордился своим пением. Мистер Биттон пришел с ним вместе и весь сиял, внимая, как его отпрыск с грехом пополам визгливо тянул песенку из 8 куплетов на манер беспризорников из лондонских предместий. А потом отец выслушал похвалы и удалился, предоставив мальчику читать сообщения из-за границы. Через 10 минут Алф вернулся к родителям, бледный и перепуганный. «Говорит, что не может больше терпеть», — объяснил он. «Неужто, Алф, ему не понравилось, как ты читаешь?» — спросила миссис Биттон. «Нет. Он меня очень даже хвалил. Сроду, — говорит, — не слыхал такого чтения. Только он вынести не может того, что пропечатано в газетах. Видать, проигрался на бирже. Ты про биржу ему читал, Алф?» «Нет. Там было только про войну. Где-то далеко, куда послали солдат. Длинно-предлинно, мелкими буковками и со всякими непонятными словами. Он дал мне полкроны за то, что я так хорошо читал, и обещался снова меня позвать, когда захочет, чтоб ему еще чего-нибудь почитали». «Это приятно слышать. Но, право слово, за полкроны... Алф, положи монету в копилку, да сию же секунду у меня на глазах. Он мог бы продержать тебя подольше. А то он не успел даже по-настоящему оценить, как отменно ты читаешь. Я думаю, лучше оставить его в покое. Такие люди завсегда этого желают, ежели душа не на месте», — сказал мистер Биттон. Хотя Алф читал специальную корреспонденцию Торпенхау невыразительно и бестолково, в Дике пробудился демон беспокойства. Сквозь гнусавое чтение ему слышался рев верблюдов в военном лагере близ Суакина, соленые шутки и хохот солдат у кипящих котлов, горький запах дыма от костров, раздуваемых ветром пустыни. В ту ночь он молил Бога лишить его рассудка, считая, что достоин такой милости уже хотя бы потому, что до сих пор не застрелился. Эта молитва не получила ответа, да и сам Дик в глубине души понимал, что остался жить лишь благодаря неистребимой способности относиться ко всему с юмором, а вовсе не в награду за какую-то особую добродетель. «Покончить с самоубийством», — убеждал он себя, — «было бы просто смехотворно и унизительно в столь серьезном положении, да к тому же это значило бы расписаться в малодушии и трусости». «Просто любопытство ради», — сказал он кошке, которая жила теперь у него вместо дружка. «Мне охота знать, сколько это будет тянуться. На ту сотню фунтов, что Торп получил по моему чеку, я могу прожить год. В банке у меня 1000 или 3, не меньше. Выходит, я обеспечен еще лет на 20 или 30. а потом я останусь при своих 120 фунтах дохода, но к тому времени еще нарастут проценты. Ну-ка, прикинем. 25, 35. Мужчина, как говорится, в расцвете лет. 45. Уже полная зрелость. Самое время делать политическую карьеру. 55. Безвременно скончался в возрасте 55 лет, как пишут в газетах. Фу! Да чего ж эти христиане боятся смерти? 65. Уже почтенные годы. 75. Вполне можно дожить. Да, киска — это сущий ад. Еще 50 лет одиночного заключения в темноте. Ты умрешь, и Биттон умрет, и Торп умрет, и Мейзи. Все умрут. А я буду жить, изнывая от томительного безделья. Мне ужасно жаль себя. Но хоть бы кто другой меня пожалел. Похоже, что я останусь в здравом уме до самой смерти. Но боль никак не утихает. А тебя, киска, когда-нибудь подвергнут вивисекции. Привяжут крепко-накрепко к столику и начнут потрошить, но ты не бойся. Будет сделано все возможное, чтоб ты не испустила дух. Ты останешься жить, и тогда пожалеешь о том, что не жалела меня. И вдруг Торп еще вернется, или, если б я только мог поехать к Торпу и Нильгау, пусть даже я был бы для них обузой. Кошка ушла, не дослушав. А вскоре явился Алф и увидел, что Дик разговаривает с ковриком у камина. «Вам письмо, сэр», — сказал он. «Ежели угодно, я прочитаю». «Дай-ка его мне на минутку, а потом я решу». Протянутая рука едва заметно дрогнула, и в голосе слышался затаенный трепет. Ведь вполне могло оказаться... Но нет, письмо было не от Мэйзи. Он определил это безошибочно, потому что слишком часто ощупал 3 нераспечатанных конверта. Все же на миг в нем шевельнулась безумная надежда, что она решила ему написать, ведь он не понимал, что бывает непреодолимое зло, когда уже нет возврата к прошлому, пусть даже тот, кто в этом повинен, со слезами и самым искренним душевным раскаянием стремится все искупить, и лучше обоим, виновному и потерпевшему, навсегда забыть это зло, раз уж его невозможно исправить, как низкопробную работу, выпущенную в свет».